Эпилог. В пятницу 25 октября в Истаде лил дождь. Дул сильный юго-восточный ветер. В 8 утра, когда Валандер вышел из подъезда своего дома на Мариагатан, на градуснике было плюс 7. Вопреки своему решению постоянно ходить на работу пешком, в тот день Валандер сел в машину. Уже 2 недели он был на больничном. И накануне доктор Йорансон продлил бюллетень еще на неделю, потому что за это время сахар им сбить удалось. А вот давление пока держалось. Прежде чем его измерить, Валандер 15 минут лежал, но результат все равно был далек от нормы – 160 на 20. Значит, на службу он не выйдет еще как минимум неделю, а может быть и больше. Но сегодня он ехал не на работу. Сегодня ему предстояла важная встреча. Договоренность об этой встрече была достигнута давно, еще в те кошмарные августовские дни, когда они искали убийцу, не зная, кто он и кто его следующая жертва. Валандер хорошо помнил тот день. Мартинсон пришел к нему в кабинет, рассказал про своего 11-летнего сына, который хочет стать полицейским, и пожаловался, что не представляет себе, как на такое заявление реагировать. Валандер пообещал, что поговорит с мальчиком, когда закончится расследование. Теперь пришло время сдержать слово. А так как Валандер обещал, что заодно даст мальчику, его звали Давид, примерить свою форменную фуражку, то накануне вечером ему пришлось перерыть все шкафы, пока наконец он в самом дальнем углу не отыскал пакет с фуражкой. Кстати, на похороны Светберга Валандер так и не смог ее найти. Надев фуражку на голову, Валандер разглядывал себя в зеркале ванной. Было такое чувство, словно он видит собственную давнишнюю фотографию. В памяти ожили полузабытые образы и события. Валандер припарковал машину и, пряча лицо от ветра, побежал к дверям участка. Эбба была простужена. Она помахала Валандеру, мол, не подходи, пока я сморкаюсь. Ей осталось работать еще год. Потом пенсия, которую Эбба ждет с надеждой и страхом. Давид придет без четверти 9. В ожидании его появления Валандер занялся разборкой бумаг. Через несколько часов его уже не будет в городе. И хотя в правильности своего выбора Валандер все еще сомневался, он с удовольствием думал о том, как сядет в машину, включит кассету с оперной музыкой и покатит вперед по осенней дороге. Давид пришел минута в минуту, и Эбба проводила его к Валандеру. «К вам посетитель», — сказала она, улыбаясь. «Важный посетитель», — поправил ее Валандер. Мальчик был очень похож на отца, причем не только внешне. Его слегка застенчивая манера держаться тоже напоминала Валандеру Мартинсона. Валандер положил фуражку на стол. «С чего начнем?» – спросил он. «С фуражки или с вопросов?» «С вопросов». Давид вынул из кармана листок бумаги. Было видно, что он основательно подготовился. «Почему вы стали полицейским?» – спросил мальчик. Этот простой вопрос привел Валандера в замешательство. И он задумался, потому что с самого начала решил отнестись к разговору серьезно и ответить на все вопросы честно. «Пожалуй, мне казалось, что из меня выйдет хороший полицейский». «А что, есть плохие полицейские?» Такого вопроса в листочке не было. Он возник спонтанно. «Мало, но есть. Учителя тоже ведь бывают разные, и хорошие, и плохие. Что сказали ваши родители, когда узнали, что вы хотите стать полицейским?» «Мама ничего не могла сказать. Она умерла еще до того, как я принял это решение. А ваш отец?» Он был против, причем категорически против, и даже перестал разговаривать со мной. «Почему?» «Представь себе, до сих пор не знаю, хотя поверить в это трудно». «А вы его спрашивали?» «Да, но ответа так и не получил». «Ваш отец жив?» «Он умер совсем недавно. Так что теперь, как бы мне ни хотелось, спросить его уже ни о чем нельзя». Было видно, что слова Валандера огорчили Давида, и он закопался в своем листке, отыскивая следующий вопрос. «Вы когда-нибудь жалели о том, что стали полицейским?» «Много раз. Я думаю, время от времени это случается со всеми, кто работает в полиции». «Почему?» «Видишь много людского горя, чувствуешь собственную беспомощность и иногда думаешь: нет, не могу больше». «А довольны собой вы когда-нибудь были?» «Случалось». «Как вы думаете, стать мне полицейским?» «Думаю, тебе надо подождать принимать решение. Обычно к 17-18 годам человек уже знает, чего хочет». «Я буду или полицейским, или строителем дорог». «Строителем дорог?» «По-моему, хорошая работа – делать дороги, чтобы людям было удобнее ходить». Валандер кивнул. «В уме Давиду не откажешь, но и на маленького старичка, слава богу, не похож». «У меня остался всего один вопрос», — сказал мальчик. «Бывает, что вы боитесь?» «Бывает. Даже часто». «А что вы тогда делаете?» «Не знаю. Плохо сплю. Стараюсь думать о чем-то другом, если получается». Мальчик сунул листок в карман и посмотрел на фуражку. Валандер дал ее Давиду, и тот надел фуражку на голову. Валандер отвел мальчика к зеркалу. Фуражка была ему велика и наползала на уши. Потом они вместе пошли к выходу. «Если у тебя будут еще вопросы, звони», — сказал Валандер. Он постоял в вестибюле, глядя, как мальчик побежал по улице, пряча лицо от дождя и ветра. Потом Валандер вернулся в кабинет и снова занялся расчисткой бумажных завалов на своем столе. Ему вдруг ужасно захотелось куда-нибудь уехать. Подальше от работы. Неожиданно на пороге появилась Анбрид. «Я думала, вы на больничном». «Так и есть». «Как прошла беседа?» Валандер непонимающе посмотрел на нее. «Мне Мартинсон рассказал». «Давид умный мальчишка, и я старался честно отвечать на его вопросы. Хотя, думаю, он подготовил их не без папиной помощи». Валандер убрал на полку еще несколько папок. Теперь на столе было пусто. Анбрид села на стул, предназначенный для посетителей. «У вас есть время?» «Немного. Я собираюсь на несколько дней уехать». Она встала и закрыла дверь. «Честно говоря, не знаю, зачем я вам это рассказываю», — начала она, снова садясь. «Но пусть этот разговор пока останется между нами». «Она хочет уйти», — подумал Валандер. «Она устала и сейчас скажет мне об этом». «Обещаете?» «Обещаю». «Дело в том, что мне уже не вмоготу держать эти проблемы в себе. Я чувствую, что должна рассказать о них кому-то». «У меня тоже так бывает». «Я развожусь», — сказала Анбрид. «Мы, наконец, пришли к согласию, если такое вообще возможно при двух маленьких детях». Слова Анбрид не были для Валандера неожиданностью. Он уже с начала осени подозревал, что в семье Анбрид не все благополучно. «Не знаю, что и сказать», — ответил он. «Не нужно ничего говорить». «Я не хочу, чтобы мне что-то говорили. Достаточно того, что вы знаете. Я сам разводился, даже, можно сказать, меня бросили, так что примерно представляю, каково тебе сейчас приходится. Но зато теперь у вас все в порядке. Ты так считаешь? А я всегда полагал, что нет. Значит, вам хорошо удается скрывать свои чувства. Вот тут ты права, этому я хорошо научился». Дождь барабанил по стеклу, ветер усилился. «Кстати, слышали? Ларс там пишет книгу». «Какую книгу?» «Про свои 8 убийств. Рассказывает, что он при этом чувствовал». «Откуда ты знаешь?» «Прочла в газете». Валандер возмутился. «И кому же он ее продаст?» «Есть издательство. Сумма, конечно, неизвестна, но, наверное, кругленькая. Откровения маньяка-убийцы будут хорошо раскупаться». Вне себя от ярости Валандер замотал головой. «Это уму непостижимо. Он еще раз богатеет. Нам с вами таких денег до скончания века не заработать». «Да, преступникам быть выгодно по многим причинам». Анбрид встала. «Я только хотела, чтобы вы знали. И все». В дверях она обернулась. «Не знаю, куда вы едете, но желаю хорошо отдохнуть». Она ушла. А Валандер остался думать о том, что она рассказала. Про развод и про мемуары убийцы. Про свой гнев и повышенное давление. Казалось бы, только что он мечтал оказаться подальше от работы. А теперь сидит в кресле и вспоминает события двухмесячной давности. Они все-таки поймали Ларстома. Ему не удалось убить свою 9-ю жертву. Однако те, кому потом пришлось общаться с преступником, поражались его скромной и обходительной манере поведения. Все ожидали увидеть чудовище. Разве человек мог совершить эти страшные преступления? Но Ларстом ничем не напоминал монстров из ужастиков Бьорклунда. Иногда Валандеру казалось, что более обыкновенного во всех отношениях человека, чем Оки Ларстом, ему никогда не приходилось встречать. Валандер провел немало долгих часов, допрашивая Ларстома. Часто ему казалось, что преступник – загадка не только для окружающих, но и для себя самого. Он ничего не скрывал, честно отвечая на вопросы. Однако многое для полицейского так и осталось непонятным. «Почему вы убили в заповеднике ребят?» – спрашивал Валандер. «Вы читали их письма, вы узнали про пикник, ждали их там и застрелили. Зачем? Разве плохо умереть, когда чувствуешь себя на вершине блаженства? И поэтому вы их убили? Хотели сделать им добро?» «Пожалуй, да». «Пожалуй? Вы должны знать наверняка, вы же привыкли все тщательно планировать». Я планировал, исходя из того, что мне казалось. Вы поехали в Европу, отправили оттуда открытки, спрятали машины ребят, даже их тела. Зачем? Чтобы их не нашли? А почему вы похоронили тела так, чтобы иметь возможность достать их снова? Мне хотелось иметь такую возможность. Для чего? Не знаю. Наверное, чтобы обратить на себя внимание. Вы предприняли далекую поездку на Бернсе следом за Исой Эденгрен. Почему было не оставить ее в живых? Начатое следует доводить до конца. Иногда ответы Ларстома до такой степени выводили Валандера из себя, что он прерывал допрос и выходил в коридор, мысленно твердя, что Ларстом чудовище, несмотря на свою вежливую улыбку и предупредительные манеры. Немного остыв, Валандер возвращался и заставлял себя продолжать прерванный допрос. Они говорили о молодоженах, за которыми Ларстом тоже шпионил и которых убил потому, что не мог вынести их огромного счастья. Наконец Валандер спросил его о Светберге. Ларстом рассказал об их давних и очень непростых отношениях, которые они старались не афишировать, о любовном треугольнике и Бруре Сунделиусе, не знавшего, что Светберг изменяет ему с другим мужчиной, о том, что Стрит пронюхал об этой истории и угрожал Светбергу разоблачением. Потом Валандер и Ларстом поговорили о том, как переживал Светберг, поняв, что вина за исчезновение ребят лежит на человеке, который более 10 лет был ему близок. Попутно они вспомнили телескоп, и Ларстом признался, что спрятал его в сарай к Бьорклунду, чтобы сбить полицию с толку, пустить по ложному следу. Допросы затягивались надолго, но после их окончания у Валандера все равно оставалось чувство неудовлетворенности. Ответы Ларстома казались ему расплывчатыми, неполными. Да, он держался неизменно дружелюбно, извинялся, если что-то забывал. Однако понять, что у него творится в душе, было невозможно. Так что даже вопрос об отношениях Ларстома со Светбергом прояснить полностью Валандеру не удалось. «Что случилось в то утро?» – спрашивал Валандер. «В какое?» «Когда вы пришли к Светбергу и застрелили его из ружья, украденного вами в Лудвике во время одного из приездов к сестре, Фредриксберг?» «Я был вынужден убить его. Почему?» Он обвинил меня в том, что я имею отношение к исчезновению молодых людей. Они не исчезли, они были мертвы. Почему он стал вас подозревать? Я сказал ему. Вы рассказали ему о том, что сделали? Нет, я рассказал ему о своей мечте. Какой мечте? Сделать так, чтобы люди перестали смеяться. А почему люди не должны смеяться? Рано или поздно счастью приходит конец. Я хотел бы избавить людей от разочарования. Об этой своей мечте я и рассказал Светбергу. Вы сказали ему, что хотите убивать счастливых людей? Да. И он начал вас подозревать? Я заметил это не сразу, а лишь за несколько дней до того, как все случилось. Что случилось? Как я его застрелил? А что тогда произошло? Он начал задавать вопросы, как будто допрашивал меня. Я очень разволновался, а я вообще стараюсь не нервничать. И тогда вы пришли к нему и убили? Он сидел в кресле. Сначала я просто убеждал его прекратить расспросы и больше меня не волновать. Но он не послушался. Как иначе я мог его остановить? У меня с собой было ружье, оно стояло в прихожей. Я сходил за ружьем и выстрелил в Светберга. Валандер долго молчал. Он попытался представить себе, что чувствовал Светберг в последние мгновения своей жизни. Успел ли он что-нибудь понять, или все произошло слишком быстро? «Наверное, трудно», — произнес, наконец, Валандер, — «убивать человека, которого любишь». Ларстом не ответил. Его лицо оставалось совершенно бесстрастным. Валандер повторил свой вопрос, но ответа так и не получил. Сделав над собой усилие, Валандер продолжил допрос. При задержании в кармане у Ларстома был обнаружен маленький фотоаппарат. Когда пленку проявили, то увидели, что на ней отсняты всего 2 кадра. Один сделан в заповеднике, сразу после убийства 3 ребят. Второй со вспышкой на Бернсе. Поджав под себя ноги, Иса Эденгрен сидит на земле среди папоротников. Валандер показал Ларстому фотографии. «Зачем вы фотографировали свои жертвы?» «Чтобы не забыть». «Не забыть о чем?» «Как это было?» «Вы имеете в виду ощущения, которые вы испытывали, убивая ни в чем не повинных ребят?» «Скорее удовлетворение от того, что я выполнил намеченное». У Валандера были и другие вопросы. Но в этот момент он был просто не в состоянии обсуждать их с Ларстомом. Убрав со стола фотографии, он перешел к той последней ночи, когда Ларстом ждал его в квартире на Мариагаттен. почему вы выбрали меня своей следующей жертвой? Другой кандидатуры не было. Что вы хотите этим сказать? Все складывалось удачно, так что я собирался продолжать, но не сразу, а через год или два. Но почему все-таки я? Счастливым меня назвать трудно, и смеюсь я редко. У вас есть ваша работа, а в газетах я видел фотографии, на которых вы улыбаетесь. Но я ведь ни во что не наряжен, на мне даже полицейской формы нет. Ответ Ларстома поразил Валандера. А вот это я бы исправил. Исправил что? Я бы вас нарядил. Я хотел надеть на вас свой парик и накрасить вас, сделать похожим на Луизу. Ее время прошло, она могла умереть. А я решил возродиться в образе новой женщины. Говоря это, Ларстом посмотрел Валандеру прямо в глаза. Их взгляды встретились, но понять по выражению глаз Ларстома его мысли было невозможно. Однако и забыть такой взгляд нельзя. Когда, наконец, допросы подошли к концу, у Валандера сложилось мнение, что Ларстом безумец, и что стремление к насилию, которое он был не в состоянии контролировать, есть результат его душевной неприкаянности. Психологическая экспертиза подтвердила выводы Валандера. Забитый, нелюдимый ребенок рано научился ловчить, чтобы избежать наказания. Став взрослым, он не нашел в себе достаточно сил, чтобы пережить увольнение с работы. И с тех пор возненавидел смеющихся людей, считая, что в них корень зла. Размышляя над историей Ларстома, Валандер думал, что она достаточно банальна. С каждым годом увеличивается количество людей, которых общество безжалостно вытесняет на задворки, обрекая вести недостойное человека существование. Оттуда они с завистью смотрят на тех, кто сумел найти в жизни свое место, и у кого, в отличие от них, есть повод смеяться. Валандер вспомнил свой неоконченный разговор с Анбрид. Они говорили о том, что развал общества идет гораздо быстрее, чем кажется. Бессмысленное, внешне ничем не мотивированное насилие становится чуть ли не нормой. А полиция не успевает меняться вместе с обществом и отстает от него как минимум на шаг. Тогда Валандер сказал, что правовое государство уже давно лежит в обломках. Сегодня ему впервые в жизни пришло в голову, что если противоречий станет слишком много, на грани распада может оказаться шведское общество. «И мы поймем, что Босния гораздо ближе к нам, чем мы привыкли считать», — думал Валандер, допрашивая Ларстома. Действия этого человека на поверку оказались вовсе не так уж необъяснимы и очень показательны для нынешнего состояния общества. Внутренний распад человеческой души лишь отразил распад внешний. Наконец, говорить больше было не о чем. Валандер поставил точку в протоколе допроса. Ларстома увели. А несколько дней спустя Ева Хильстрем покончила с собой. Валандеру рассказала об этом Анбрид. Он ничего не ответил, но, расставшись с ней, ушел с работы, купил бутылку виски и в стельку напился. Ни тогда, ни после он ни с кем не обсуждал случившееся. Поэтому, кроме него, никто так и не узнал, что Оке Ларстому все же удалось настичь свою последнюю жертву. Ею стала мать Астрид Хильстрем. Наконец Валандер встал, надел куртку и вышел из участка. Дорожная сумка уже лежала в багажнике. Мобильный телефон он хотя и взял, но бросил на заднее сиденье, убедившись предварительно, что телефон выключен. В 10 минут 11 Валандер выехал из Истеда, по дороге, ведущей к Кристианстаду и дальше, к Кальмару. В 2 часа дня он припарковал машину у кафе неподалеку от Вестервика. Прекрасно зная, что в зимнее время года кафе не работает, Валандер все же надеялся застать его хозяйку на месте. Осенью он много раз хотел позвонить ей, но так и не собрался, потому что не знал, зачем в сущности ищет с ней встречи. Он вышел из машины. Дождь лил, не переставая. Желтые листья прилипли к земле. Кафе было закрыто. Обогнув здание, Валандер подошел к нему с обратной стороны. Здесь, в комнатушке, он спал летом, возвращаясь с Бернсе. Всего несколько месяцев отделяли Валандера от того дня, а он уже с трудом мог вспомнить, как это было, да и было ли на самом деле. Вид заколоченного здания привел Валандера в уныние. Он вернулся в машину и продолжил свой путь, все еще сомневаясь, стоило ли затевать эту поездку. В Вальдемарсвике он остановился и купил бутылку виски. Потом зашел в кафе и выпил кофе с бутербродами, которые по его просьбе сделали без масла. В 5 часов уже стемнело, но Валандер продолжил свой путь по извилистой дороге вдоль залива и дальше, в сторону Грюта и мыса Фюр. Ларс Вестин позвонил Валандеру в начале сентября. К этому времени история с Ларстомом уже близилась к концу, Сам он пойман, допросы завершены, и все материалы следствия переданы Турнбергу. В тот день Валандер работал с парнем, избившим собственного отца. Разговор получился долгим и тяжелым, но выяснить, что же в действительности между ними произошло, Валандеру так и не удалось. В конце концов он сдался и перепоручил парня Хансену. Не успел Валандер вернуться к себе в кабинет, как раздался телефонный звонок. Вестин снова приглашал его в Шхеры. Оказывается, в отличие от Валандера, он не забыл, что при последнем телефонном разговоре звал его в гости. Нисколько не сомневаясь, что поездка сорвется, Валандер согласился. Они договорились на конец октября. После этого Вестин звонил еще раз, напоминая Валандеру о его обещании. И вот теперь Валандер ехал к нему в гости. Было решено, что Вестин в 6 часов заедет за Валандером на мыс Фюр, отвезет к себе, и Валандер пробудет у него до воскресенья. Приглашение обрадовало и одновременно смутило Валандера. Он не привык проводить время в обществе малознакомых людей. А сейчас, к тому же, очень устал. Осень выдалась на редкость тяжелой. И изнервничался по поводу своего здоровья. Он постоянно боялся нового приступа. Хотя доктор Йоренсен терпеливо внушал, что дела идут на поправку. Показатели сахара в крови стабилизировались. Валандер похудел, стал правильно питаться. И все равно временами Валандеру казалось, что в свои неполные 50 он уже не жилец на этом свете, и что невидимые трубы того и гляди сыграют ему отбой. Ну вот и мыс Фюр. Валандер подъехал к гавани. Дул сильный ветер, дождь лупил по стеклам. Валандер припарковал машину на том же месте, что и летом. Выключив мотор, услышал, как бьются о пристань волны. Около 6 вдалеке показались огни катера. Они быстро приближались, и скоро Валандер увидел Вестина. Выйдя из машины, Валандер взял сумку и пошел на причал. Вестин выглянул из рубки, улыбнулся Валандеру знакомой улыбкой. «Добро пожаловать!» — закричал он, перекрывая шум ветра. «Не будем терять время! Ужин остынет!» Он взял у Валандера сумку. Следом за ней на катер, правда, с некоторым трудом, перебрался и сам Валандер. Дул пронизывающий ветер. Подмораживало. «Вы попали к нам уже под занавес», — сказал Вестин, когда гость вошел к нему в рубку. И тут же все сомнения Валандера рассеялись. Теперь он был рад, что приехал сюда и что вместе с Вестином сейчас поплывет навстречу ветру куда-то в темноту. Катер сделал резкий разворот, и Валандер едва не упал. Они вышли из гавани, волнение заметно усилилось. «Вы боитесь моря?» — спросил Вестин. В его голосе не было насмешки. Чувствовалось, что он просто беспокоится о госте. «Конечно, боюсь», — ответил Валандер. Вестин понемногу сбросил скорость, и Валандер почувствовал, что ему необыкновенно хорошо. Однако причина этой радости открылась ему не сразу. Он лишь потом понял, в чем дело. Никто не знает, где он находится. Никто не сможет его здесь найти. Впервые за очень долгое время Валандер был полностью предоставлен самому себе. На следующий день Валандер проснулся в 6 часов. Семья Вестина приняла его очень тепло. Двое славных детей, жена, которая с первой минуты обращалась с Валандером, как со старым знакомым, рыбная ловля, кофе и виски. Они рассказывали ему о своей жизни в Шхерах. Валандер слушал, порой задавал вопросы. Дети ушли спать, потом легла и жена Вестина. А они все сидели, пока не выпили почти всю бутылку. Время от времени Валандер выходил на улицу помочиться. Дождь перестал, подморозило. Вестин сказал, что к утру ветер стихнет. Когда они разошлись, было уже начало третьего. Валандеру постелили на утепленной веранде. Засыпая, он слушал, как гудит ветер, и ни разу за все время не вспомнил ни про Ларстома, ни про работу, ни даже про Истат. Хотя Валандер спал всего 4 часа, он чувствовал себя отдохнувшим. До 7 он просто лежал, глядя в темноту. Потом встал, оделся и вышел на двор. Вестин не ошибся. Ветер утих. Термометр, висевший возле окна кухни, показывал 0 градусов. Небо затянуло серыми тучами. Увидев между деревьев тропинку, ведущую к морю, Валандер пошел по ней. Пахло свежестью. Скоро тропинка вывела его на скалистый берег. Впереди было открытое море. На берегу небольшого залива, защищенного от северных и восточных ветров, находился ангар. Наверное, там Вестин держал свой катер. Валандер медленно побрел вдоль берега, глядя, как рассвет вычерчивает линию горизонта. Вдруг он заметил идущего по тропинке Вестина. «Спасибо за вчерашнее», — сказал Валандер. «У меня давно уже не было такого приятного вечера». «Я слышал, как вы встали», — сказал Вестин, — «и решил предложить вам прокатиться. Хочу показать кое-что. Ничего необычного, но все же интересно». «А что это?» «Остров. Называется Хаммаршер». В руках у Вестина был пакет. «Я взял кофе. Виски, к сожалению, кончилось». Они пошли к лодочному ангару. Уже совсем рассвело. Море было свинцово-серым, но ветер почти улегся. Вестин вывел катер и направил его прямо в открытое море. Поросшие лесом холмы остались позади. Их сменили голые скалы. Потом и они стали попадаться все реже. Вестин указал Валандеру на одинокий остров, последний в архипелаге. Катер мягко скользил по волнам и скоро приблизился к берегу. Сбавив скорость, Вестин стал заходить к острову с южной стороны. «Не хотите прогуляться?» – предложил он. «Правда, пристать здесь нельзя. Я просто подойду поближе и прижмусь носом. Сможете спрыгнуть на берег?» «Если свалюсь, будете меня вытаскивать». «К западу отсюда находятся руины старого дома», – продолжал Вестин. «В 18 веке здесь жили люди. Как они тут могли жить, не знаю. Кстати, это были мои далекие предки. Молодая пара, муж и жена. Однажды в октябре, в такой примерно день, как сегодня, с северо-востока налетел шторм. Чтобы спасти сети, они отправились в море, но лодка перевернулась, и оба погибли. На острове у них остались маленькие дети. Одного из них, мальчика, усыновила другая супружеская пара. Его имя было Ларс Ульсен, но один из его внуков решил поменять фамилию на Вестин. От него и идет наш род». Рассказывая, Вестин наливал в чашке кофе. «Потому-то я вас сюда и привез», — продолжал он. «По-моему, здесь начинается Швеция. Или заканчивается. В зависимости от того, как посмотреть». Они пили кофе, катер слегка покачивало. Потом Вестин, выбрав место, где глубина была достаточно большой, осторожно подогнал катер к нависшей над морем скале. Валандер довольно удачно перебрался на берег, и катер дал задний ход. Вестин выглянул из рубки. «Можете не спешить», — крикнул он, — «я подожду». Под ногами ковром стелился вереск. В ложбинках тут и там виднелись непроходимые заросли ольхи. Другой растительности не было. В одном месте среди камней лежали останки какой-то птицы. Валандер пошел на запад, с трудом взбираясь по скользким валунам и оставляя в мху глубокие следы. Обогнув очередной густой кустарник, Валандер увидел за ним залив, природную гавань. Неподалеку от залива Валандер наткнулся на развалины, о которых говорил Вестин. Самого Вестина и его катера отсюда видно не было. Их закрывали скалы. Тишину нарушал лишь шум прибоя. И Валандеру вдруг показалось, что на свете кроме него никого нет, и что находится он в самом центре Вселенной. Поэтому горизонт так далек, а просторы необозримы. «Здесь начинается Швеция», — подумал Валандер. Вестин прав. Здесь она начинается и здесь заканчивается. На этих скалах, на этом каменистом острове, который медленно и незаметно продолжает понемногу подниматься из моря. Сам не зная отчего, Валандер почувствовал, что растроган. Он попытался представить себе, как тут когда-то жили люди, вдали от материка, в нищете и лишениях. Здесь начало и здесь конец Швеции. Здесь непонятным для Валандера образом пересекаются прошлое и будущее. И если бы человеческая жизнь была дорогой, с этого места он мог бы пойти по ней в любую сторону, и вперед, и назад. К северу от лощины, в которой Валандер обнаружил остатки построек, находилась скала, очевидно, самая высокая на острове. Поискав глазами какую-нибудь тропинку и не найдя ее, Валандер стал забираться наугад. Он несколько раз оступался, а однажды даже упал и порвал себе брюки, но все-таки достиг вершины. На таком расстоянии катер Вестина, качавшийся на волнах у подножия острова, казался игрушечным. Валандер огляделся кругом. На востоке и на севере открытое море, мели. Чем дальше к югу и к западу, тем кучнее расположены острова. Одинокие птицы то камнем падают к воде, то снова поднимаются вверх с воздушными потоками. И больше никого. Хоть бы одна яхта, на всех парусах, идущая к зимней стоянке, показалась на горизонте. Но нет, фарватеры свободны, морская гладь пуста. Так бывает в музеях, когда заканчивается сезон. Валандеру показалось, что он взобрался на высокую башню, чтобы сверху оглядеть свои позиции и оценить обстановку, но, увидев кругом только Шхеры и море, понял, что спастись бегством нельзя. Ему почти 50. Большая часть жизни позади. Вернуться назад и начать все сначала невозможно. Несколько лет назад он хотел изменить свою жизнь. Думал уйти из полиции и поискать другую работу. Например, стать начальником службы безопасности на каком-нибудь предприятии. Он вырезал из газет объявления, взвешивал все «за» и «против», принимал решения и рвал объявления на мелкие кусочки, пока не понял, что это бесполезно. Он полицейский, им и останется. Причем именно здесь, в Истаде. Ближайшие как минимум 10 лет он проведет в своем кабинете, в здании городской полиции. Из ее дверей когда-нибудь он уйдет на пенсию. Что будет потом, Валандер не знал. Хватит ли у него сил? Словно надеясь найти ответ, Валандер тщетно вглядывался в море. Но волны молчали. Он думал, что жизнь становится очень жестокой. Все больше людей оказывается за бортом, и их дети вырастают, сознавая собственную ненужность. Все чаще на окнах можно увидеть решетки, а в дверях дополнительные замки. Тут Валандеру пришло в голову, что суть работы полицейского в действительности очень проста – сопротивление. Несмотря ни на что, полиция должна противостоять негативным тенденциям. Вывод, возможно, неполный, может быть, даже не точный. Ведь что ни говори, а шведские политики в большинстве своем неподкупны, профсоюзы не связаны с мафией, шведские предприниматели спокойно ходят безоружными, а бастующих рабочих никто не разгоняет дубинками. Однако трещина в обществе делается все шире. Этот процесс чем-то напоминает сдвиги в земной коре. Те тоже происходят скрытно и становятся заметными далеко не сразу. Трещина есть, от этого никуда не денешься. В стране происходит новое грандиозное перераспределение людей на нужных и ненужных, востребованных и невостребованных. В такой ситуации полицейским будет все труднее работать. Им придется поддерживать чистоту на поверхности общества, фундамент которого уже подгнил. Так что страх Валандера перед будущим вполне обоснован. Тут в поле зрения Валандера попал катер Вестина. Пора возвращаться. Он пробыл здесь уже достаточно долго. Правда, Вестин говорил, что можно не торопиться. Да и Валандеру не хотелось уходить. Так бы и стоял на воображаемой башне, глядя вдаль, постигая суть вещей и примиряясь с самим собой. Валандер с удовольствием побыл бы на острове еще, но, не желая испытывать терпение Вестина, потихоньку, осторожно начал спускаться. На обратном пути он опять ненадолго задержался возле старых развалин и, глядя на вывалившиеся из фундамента камни, подумал, что они постепенно возвращаются в свое природное состояние. Потом он продолжил свой путь вниз к морю. Оказавшись снова на берегу, Валандер поднял с земли маленький камешек, положил его в карман на память и быстро зашагал к тому месту, где Вестин высадил его на берег. Заметив приближение Валандера, Вестин направил катер ему навстречу, осторожно лавируя между скалами. Валандер уже собирался перейти на борт катера, когда неожиданно пошел снег. Сначала он падал редкими хлопьями, потом повалил гуще, и вскоре начался настоящий снегопад. Снежная туча пришла с северо-востока и сразу накрыла остров, лежащий на самом краю Шхер. Осень была позади. Наступала зима. Валандер перебрался на борт. Катер развернулся и двинулся в обратный путь. А Валандер еще долго стоял и смотрел на остров, который постепенно скрывался за плотной пеленой снегопада. На следующий день, 27 октября, Валандер возвращался в Истад. Снегопад к тому времени прекратился. А в Сконе была еще осень. Послесловие. Внутренний мир романов отличается свободой. И хотя то, что в них описано, вполне могло произойти или даже произошло, на самом деле выглядело наверняка немного иначе. Так я писал в послесловии к «Пятой женщине». Но хочу повторить снова, поскольку эти слова справедливы и по отношению к моему новому роману. Под словом «свобода» я подразумеваю авторскую свободу. Например, при описании деятельности почтового ведомства, в частности, процессов сортировки и доставки корреспонденции, а также топографии отдельных участков работы почтальонов. В этой связи важно особенно подчеркнуть, что сам я отношусь к почтальонам с огромным уважением, и что ни один из персонажей книги не имеет прототипа в реальной действительности. Я также дал себе свободу удлинить или укоротить, а то и вовсе переместить некоторые дороги. Заповедник в романе тоже претерпел большие изменения. И кто об этом не знает, может легко заблудиться. Не исключено, что и бетономешалки у меня грохочут громче, чем обычно. Не говоря уже о несуществующем обществе, которое я не только самовольно основал, но еще и накормил в ресторане праздничным ужином. Всего и не перечислить. Однако главное в романе – идея. Так что в конечном итоге сам факт написания романа – тоже проявление моей авторской свободы. Стэн Хейден, апрель 1997 год.